Глава 21. Сорокин, вздохнув, в который раз глянул на часы. «Граждане, мы с вами напрасно теряем время. Я пытаюсь вам помочь, а вы упорно стараетесь наработать себе на четверть века лагерей. Я честно пытался держать при себе козыря. Но уж простите». «Итак?» Он потянулся к папке. Вот справка о том, что гражданин Лапицкий Марк Наумович из духовенства был арестован минским гестапо в июне 42 года за связь с подпольем. «Я в самом деле сотрудничал с подпольем», — подтвердил Лапицкий, «и в самом деле арестовывался гестапо. В результате побоев стал инвалидом». «Почему именно вас били? Отвечайте быстро», — приказал капитан. «Резиновыми дубинками. По спине. Не по лицу, оно у вас не тронуто. И тем не менее, матушка Анастасия Лапицкая попадья, супруга, точнее, вдова священника Лапицкого, вас не узнала. Как это понимать?» Человек, называвший себя Лапицким, молчал, только изменил позу. Опершись локтями на колени, сидел, опустив голову, как сильно уставший человек. «Оставьте его в покое», — вдруг потребовала та, что называла себя Зоей. «Полагаю, узнала меня матушка. Не думала, что я так хорошо сохранилась». «Она многое о вас рассказала», — подтвердил Сорокин. «И лишь потому я говорю с вами с глазу на глаз. Или мы с вами оформляем чистосердечное признание, или данные о вашей работе в гестапо будут преданы гласности». «Вы знаете, во что это выльется, даже если все вами спасенные будут хлопотать за вас». «Знаю», — зло огрызнулась она. «Ненавижу и гестаповцев, и тех, кто именует себя нашими. Одинаково палачи, никакой разницы». «Ближе к делу». «Ладно, согласна, ты», — обратилась она к Лжелапицкому. «Я готов», — спокойно произнес тот. «Ваше подлинное имя?» «Гауф Елена Францевна». «Корзинкин Александр Александрович». «Вот оно что», — протянул капитан. «Это все объясняет». «Не все», — возразил он. «Кстати, если в минском подполье остались свидетели, то они должны помнить, что Лапицкий донес господину коменданту города на лиц, которые взорвали железнодорожный мост. А это по чистой случайности оказались провокаторы». «Это легко проверить». «Верно? Равно как и то, что Лапицкий это сделал уже после смерти, то есть даты, указанные в актах о казни». «Понимаю», — подумав, сказал Сорокин. «В самом деле?» — вежливо усомнился Корзинкин. «Ну, не все такие догадливые и чуткие, так что я точно так же, как и Елена, разницы не вижу». «Ну, это мы оставим на будущее. Насколько я понимаю, Елена помогла вам выбраться из гестапо, и после войны вы как-то помогли ей, так?» «Так и есть». «А потом, насколько я понимаю, уже во время вашей службы в церкви на Ваганьковском кладбище вы встретились?» «Верно», — чуть подняв брови, улыбнувшись, подтвердил Корзинкин. «Кто это донес?» «А, понимаю, староста. Он же, насколько я могу судить, указал на Хмельникова и Гарика. Ловкий ход мыслей, ничего не скажешь». «И все-таки что вы искали в камине?» «Теперь нет нужды скрывать». Корзинкин, заложив ногу за ногу, обхватил колено тощими пальцами. «Когда отец распродавал имущество, я усердно учился на философском факультете Базельского университета и понятия не имел, что остаюсь на бабах». И тут однокашники начинают поздравлять меня с приобретением легендарного зеленого бриллианта – глаза Брамы. «Почему вас?» «Потому что меня тоже, как и отца, зовут Александром, а в газетах публиковали отчет об аукционе. Можно продолжать?» «Прошу». «Итак, я прилетел к отцу и выяснил, что он не только все наше имущество-то профукал, да еще и втайне от меня женился на девице, втрое моложе него. «Я вне себя», — прозвучали громкие слова. Он объявил, что составляет завещание на нее. Расстались мы со скандалом. Уже из газет я узнал, что помер сумасшедший князь, а в скором времени, узнав о смерти от брюшного тифа моей преподобной мачехи, покончил с собой отец, спрыгнув с красивого швейцарского водопада. «И вы решили искать свое потерянное наследство?» «Не вдруг», — улыбнулся Корзинкин. «Я почитал его пропавшим. Уже после войны в 45-м я с документами покойного Лапицкого явился в Чистый переулок, отрекомендовался, выдал свою легенду. Сами понимаете, у приличных людей принято верить на слово, да и недостаток кадров. Меня тотчас приписали в Воскресенскую церковь, что на Ваганькова». «Как же у вас получалось водить верующих за нос?» «Это нетрудно. Пригодилась философская подготовка, да и батюшка меня растил в страхе Божьем. Да, в отличие от себя, меня он держал в строгости. Я пользовался успехом, говорили, строгий батюшка, но крепкий. Ну а с елочкой, вы правы, мы случайно встретились, когда она влезла за иконами, что ли». «Больно надо», — подала голос Гауф. «Я за ящиком для подаяний». Узнали друг друга, порадовались, разговорились о житье-бытие. «Она водилась с этим Гариком», — продолжал Корзинкин. «По правде говоря, я не любил покойничка, не верил ему. Было ясно, что эти налеты по наводке на хаты наших пиитов добром не кончатся. Но он был печник, а меня заедала мысль о том, что не мог же отец, имея деньги, сигать водопад, на него не похоже. Скорее всего, полагал я, тайник где-то тут, и отец, надеясь вернуться, припрятал сокровище в доме под надежной охраной профессора Шора. Вы видели копию купчей? Нет, но вдруг приезжает паломничек, наслышанный о моей святости. Приходит на исповедь тихенький, болящий человечек, желтый, желчный, и начинает, тохая намеками, говорить про грехи, о том, что помогал князюшку обманывать, лишить мальчика куска хлеба. Старика женил на какой-то своей то ли любовнице, а самого подговорил все деньги ухнуть в какой-то камушек. А она, мол, дрянь такая, камушек куда-то сокрыла. У меня в забу дыхание сперло, я понял, что это отцовский стряпчий Хмельников. Конечно, это безумие, но почему бы не проверить? И елочка настояла. «Да, это правда», — подтвердила она, и уже не стесняясь взяла его за руку. «С первого раза не получилось, и сапожник этот меня видел, и, как показалось, что-то заподозрил. И вы подговорили Шерстобитова». «А они и без меня были знакомы. Игорь сам на него имел зуб», — уточнила она. «Но он и сам оказался сволочью. Теперь я уверена, что он забрал что-то из тайника, когда я легкомысленно оставила его без присмотра. Впрочем, он был так любезен, что согласился убрать свидетеля». «Да, отзывчивый парень был Гарик», — заметил Николай Николаевич. «А вы ему рамочку подсунули, чтобы подумали, что он ее похитил». «Что, топорно?» — обеспокоенно спросила она. «Не было времени сообразить». «Почему уж? У вас прекрасно получилось», — заверил капитан. «Потом, надо думать, опоили и выкинули с поезда. А рамочка обратно на стол переползла». «Пожарский», — утвердительно сказала Елена. Сорокин руками развел. «Сам мучаюсь который год. И так в тайнике ничего не оказалось». «Я оказалась в глупом положении. Дурочку валять непросто». «У вас прекрасно получалось». «Да, если бы не ваша Гладкова, я бы справилась, но с ней я почти рехнулась». «А по-моему, очень приятная, восприимчивая девица», — подтрунил Корзинкин. Елена глянула на него. Он поднял обе ладони, как бы сдаваясь. «А из чего вы, милейшие, в могилы полезли?» «Как раз это просто. Я уже сказал, что эта дрянь, моя мачеха, померла в 18-м. Вспомнил слова Хмельникова, подумал, а вдруг в самом деле проглотила. Ну и? Опять просчитался. Обезоруживающе, признался Корзинкин, разведя руками. А Хмельникова вы? Он сам виноват, заметила Елена. Пришел якобы с дарами, а сам шантажировать начал. А мешок с сахаром при чем? Топили в попыхах, признался Корзинкин. Было желание, чтобы сразу не всплыло после. Мы собирались закончить дела намного быстрее. Кто ж знал, что этот негодяй притащил в качестве жертвования сахар с мелом? А зачем одинаковым средством жертв травить? Кто ж знал, что нашим делом будет заниматься такой гений сыска? Вежливо заметила Елена. Знала бы, прихватила у Гера доктора из Минского гестапо побольше разнообразной отравы. Так вот откуда она у вас, и почему нестандартная формула? Да, с тех пор. Там многие живодеры чувствительные страдали мигренями, вот и глотали. Это оксикодон, мощное средство, и надо немного. Но с алкоголем можно и навсегда уснуть. Воцарилась тишина такая, которая подразумевает, что все уже сказано и надо приступать к действиям. Сорокин, все обдумав, решил так. «Вообще я обычно решений не меняю, и раз давший время одуматься второй раз, не даю. Но, входя в ваше положение, разрешаю написать чистосердечное. Единственное, что хотелось бы узнать, гражданка Гауф, откуда документы Брусникиной?» «Да так», — сказала она легко с улыбкой, — «положим, что подделка». «Что ж, ну, пообещал уже», — вздохнул капитан, — «так и быть. Вот бумага, вот перья. Пишите, не стану вам мешать». «Да, Елена, если вы попытаетесь сигануть форточку, я пристрелю вас. Признаться, с удовольствием». «Не потакайте моим низменным желаниям». Сюрпризом, обещанным секретарем райкома комсомола, оказался прием в пионеры в музее Владимира Ильича Ленина. Кольк серьезно подозревал, что эта новость для Ольги, расстроенной было пропажей псевдозои, бесследно не пройдет. Гладкова, рассказывая ему эту новость, то заливалась смехом, то принималась плакать, то рвалась крахмалить рубашку, то беспокоилась за галстук. «О чем ты думаешь, умная?» – втолковывал Николай. «Такое событие, такая честь, а ты о тряпках. Вечно ты хватаешься не за то. Вот сейчас бы тебе теорию потянуть о том, что важнее, форма или содержание». «Это тебе хорошо», – заметила Оля. «Всегда можно к замполиту сбегать и получить заключение грамотного человека. А я все вслепую, все сама». «К замполиту я по пустякам не бегаю», — возразил он. «Самому думать надо, человеком быть, советским, соображать, мыслить по-ленински. Тогда все само на место встанет, и решение будешь принимать правильное». И со скрытым тщеславием он извлек из кармана портсигар с дарственной надписью от Сорокина. Пионерский отряд школы номер 273 четким шагом со знаменосцем во главе подошел к заветному подъезду. Сегодня в стенах Ленинского дома принимают в свои ряды новое пополнение. Октябрята, пионеры, штаб и даже сама Оля Гладкова, затаив дыхание и переводя дух, смотрели на шеренгу удивительных людей – офицеров, инженеров, врачей. Кто бы мог подумать, что из стен родной, привычной, такой обычной школы вышло столько выдающихся личностей? «Смотрите внимательно», — прошептала Оля. «Они сидели за такими же партами, как и вы, играли, шалили, а когда пришла пора, с честью и славой сдержали торжественную клятву». Ребята большими глазами смотрели на знамя дружины, то самое, которое было вручено 87-му комсомольскому минометному гвардейскому полку во время проводов на фронт, и гвардейцы дошли с ним до Берлина. Удивительное знамя, от него будто веет порохом битв, а на полотнище ясно видна рваная рана, след осколка от вражеского снаряда. Знамена не штопают. Торжественным шагом проходили ребята по гулким коридорам музея, направляясь в траурный зал, где под сенью огромных стягов, увитых крепом, у постамента под стеклом бережно хранится посмертная маска Владимира Ильича Ленина. Отряд выстраивается в две шеренги. Отдаются рапорта, знаменосец Александр Приходько вносит знамя в зал. Громко, четко, размеренно звучат слова торжественной клятвы. «Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, перед лицом своих товарищей обещаю, что буду твердо стоять за дело Ленина-Сталина, за победу коммунизма. Обещаю жить и учиться так, чтобы стать достойным гражданином своей социалистической родины». По очереди произносят обещания ребята, добровольно, без принуждения, от чистого сердца встают на одно колено, целуют край боевого пионерского знамени. Особым смыслом наполняются слова торжественного пионерского обещания, когда оно произносится перед лицом вождя и учителя. Потом все вместе, пионеры, комсомольцы, коммунисты, поздравляли новых товарищей, находили слова не торжественные, обкатанные, стертые, как галька, а такие, что шли от сердца к сердцу. И так они отзывались в душах, что не хотелось говорить лишнего. Тихо, торжественно юные ленинцы прошли по залам музея и вышли на улицу. Было свежо, с Москвы реки дул холодный ветер, но никто из ребят не ежился напротив, все шли нараспашку, чтобы всему миру были видны алые галстуки. Ну и, конечно, никто не хотел тотчас отправляться на вокзал и ехать домой. Перед ребятами лежала знаменитая Красная площадь. Она невелика по размеру, но ведь и сердце невелико. А без него какая жизнь? Ребята выстояли в очереди, посетили мавзолей, и хотя лишь на мгновение задержались у главной святыни, но ощутили, как будто нет ни времени, ни пространства, как будто все ребята, которым нынче повязали красные галстуки, будь то жители Курил, Каракумов, Алтая, пышных долин, Семиречья, все они тут, около вождя, все вместе. И точно так же видят, пусть и мысленно, сердцем Красную площадь, высокие мощные стены Кремля. Именно сюда совсем недавно к подножию усыпальницы великого вождя подходила необыкновенная колонна, с презрением и отвращением кидая ничтожные тряпки, которые бесновато именовали знаменами, штандартами, и вся страна была на Красной площади, победно взирая на поверженные символы смерти. «Ребята, запомните этот день», — тихо проговорил Петр Николаевич. «Вы дали присягу великой стране, сдержите ее. Только тогда и жизнь будет не напрасна и наступит бессмертие. Подумайте над этим». Ольга же была до такой степени счастлива, что ни о чем не желала думать. Внутри как будто пылало огромное солнце, но не губительным, иссушающим огнем, а дающим жизнь. И, глядя на воодушевленные, сияющие мордашки новых ленинцев, точно понимала, что только ради этого стоит и жить, и ошибаться, и брать на себя ответственность. В это же время на другом конце огромного города мрачная, бледная и исхудавшая женщина ожидала, пока ей оформят документы на выписку. Измученная долгой болезнью, она, как окруженная плотным коконом, ничего не слышала, поэтому не сразу отозвалась, когда ее позвали. «Татьяна Ивановна, гражданка Брусникина, вы что, оглохли?» Женщина встрепенулась, подняла глаза. Главврач Маргарита Вильгельмовна, которая только что беседовала с каким-то незнакомым врачом, обнимая за плечи какую-то девочку, развернула ее лицом к Брусникиной. «Вот она, ваша Зойка. Получите и распишитесь». Девочка, смотревшая сперва безучастно, потом испуганно, потащила шеи какой-то платок. В глаза бросался заживший, но, очевидно, свежий шрам поперек горла, серые настороженные глаза, темные, коротко стриженные волосы. Она прошептала еле слышно, почти без голоса, чудодейственное заклинание. «Мама! Мама! Мама!» И со всех ног бросилась к Брусникиной, а та к ней. Обнимала, целовала, прижимала так, что стало совершенно понятно. Эту Зойку, настоящую, без обмана, она из рук не выпустит. И на этот раз Татьяна Ивановна не билась в истерике, не плакала. И слезы, хотя и текли по щекам, тотчас от радости высыхали. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.